Глава 5. Разоблачение. Мы с Никитой ждем наверху до конца вечеринки. Сын, правда, не выдерживает так долго, и мне приходится уложить его на диване, прямо рядом с приставкой. Наконец-то в доме воцаряется гнетущая тишина. Я сижу на краю, рядом со спящим сыном в гостевой комнате, медленно снимая эти проклятые туфли, которые весь вечер натирали мне ноги. Пальцы дрожат, когда я пытаюсь расстегнуть застежки. Кажется, от напряжения у меня свело мышцы. В комнате слышно ровное дыхание Никиты. Он заснул почти сразу, как только мы вернулись с этого кошмарного праздника. Наконец, избавившись от обуви, я подхожу к зеркалу и начинаю смывать макияж. В отражении чужая женщина с опухшими от слез глазами и размазанной тушью. Именно так выглядит предательство. Именно так выглядит боль. Раздается тихий стук в дверь. «Войди!» — говорю я, даже не оборачиваясь. Стас заходит с двумя хрустальными бокалами в руках. В одном янтарный коньяк, в другом — вода со льдом. Он ставит оба передо мной на туалетный столик. Я подумал, тебе может понадобиться и то, и другое. Его голос звучит осторожно, словно он боится спугнуть хрупкое перемирие между нами. Я беру бокал с водой. Лед звенит, когда мои пальцы непроизвольно сжимают хрусталь. «Спасибо, что не бросил нас там на растерзание твоим гостям», — говорю я и тут же жалею о яде в своем голосе. Стас жестом приглашает меня выйти, и когда мы останавливаемся за дверью, оставив спящего сына за спиной, его плечи под тяжестью усталости кажутся менее широкими, чем обычно. «Я никогда не бросил бы тебя или его». И я вижу, как мышцы на его шее напрягаются. Хотя я понимаю, почему ты в это не веришь. Я поворачиваюсь к нему, опираясь спиной о стену. В глазах Стаса та самая искренность, которая когда-то заставила меня потерять голову. Но теперь я знаю, как легко поддаться этому обману. «Правда?» Мой голос звучит резче, чем я планировала. «Потому что в моих воспоминаниях ты именно так и поступил, бросил, даже не попрощавшись». Он ставит бокал, резко проводит головой и тут же растягивает тряпичную петлю галстука. «Я был молод, глуп и напуган, Алена, но я не знал про Никиту. Ты должна была сказать мне». «Должна была?» Я всплескиваю руками, и мой бокал с водой, который я успела взять, падает на персидский ковер, оставляя мокрое пятно. «Я звонила тебе 12 раз подряд, оставила 5 сообщений, а когда наконец дозвонилась, мне сказали, что этот номер больше не существует!» Стас бледнеет. Его пальцы сжимают край галстука до побеления костяшек. «Я уехал на стажировку в Германию. Мой отец устроил это в последний момент. Когда я вернулся через 3 месяца, твой номер уже не работал». «Удобно!» Я выдавливаю из себя смешок, в котором слышится вся накопленная за годы горечь. «А потом ты просто забыл. Женился, построил карьеру, купил этот дворец». Он резко делает шаг мне навстречу. Его руки сжимают мои плечи, и я вдруг понимаю, что вся дрожу. «Я не забывал. Ни на один день». Он говорит это так тихо, что мне приходится наклоняться ближе. Каждый раз, когда я видел рыжие волосы на улице, я оборачивался. Каждый Новый год я пил за тебя. Каждый... Его голос прерывается, и я вижу, как его веки дрожат, пытаясь сдержать эмоции. «Тогда почему?» Начинаю я, но не могу продолжить. Комок в горле мешает говорить. «Потому что я боялся», — признается он, опуская голову. Его лоб почти касается моего плеча. «Боялся, что ты не простишь, что я увижу в твоих глазах ненависть, что...» В этот момент дверь скрипит. Мы резко отпрыгиваем друг от друга, как пойманные на месте преступления подростки. На пороге стоит Никита. Его глаза широко раскрыты. «Ты мой настоящий папа?» Его голосок дрожит, и я вижу, как нижняя губа сына начинает подрагивать. Тишина в комнате становится такой густой, что, кажется, ее можно потрогать руками. Стас медленно опускается на колени, чтобы оказаться на одном уровне с сыном. «Да», — говорит он просто. И в этом одном слове целая тонна сожалений. Никита смотрит на меня, и в его глазах миллион вопросов, которые я так боялась услышать. «Почему ты не сказала?» Он спрашивает так тихо, что мне тоже приходится присесть перед ним. Я чувствую, как по моим щекам текут горячие слезы. Они оставляют соленый привкус на губах. «Я боялась, малыш, боялась, что тебе будет больно, что я не смогу». Мой голос прерывается. Стас протягивает руку, и происходит чудо. Никита неожиданно бросается к нему в объятия. Я вижу, как мощные плечи Стаса дрожат, когда он обнимает сына. Как его пальцы впиваются в спину мальчика, словно боясь, что это сновидение. «Простите меня», — шепчет он, обращаясь к нам обоим. «Оба, за все». Я подхожу и обнимаю их. Мы стоим так. Странная, нелепая, но настоящая семья. Никита зажат между нами. Его лицо уткнулось в мою шею, а руки цепко держатся за Стаса. «Мама!» Он, наконец, выныривает из наших объятий. Его щеки мокрые от слез, но глаза сияют. «Значит, теперь мы будем жить вместе? Здесь?» Стас смотрит на меня, и в его взгляде не только надежда, но и понимание. Он знает, что не может требовать ничего, не после всего, что произошло. «Это...» Я запинаюсь, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Мы решим позже. Сейчас уже поздно, и тебе пора спать». Никита кивает, слишком уставший, чтобы спорить. Стас подхватывает его на руки, как будто делал это всю жизнь, и несет в комнату. Я слышу, как он шепчет что-то сыну, как Никита смеется в ответ. Когда Стас возвращается, я стою у окна, глядя на луну, которая освещает заснеженный сад. Он останавливается за моей спиной, не решаясь приблизиться. «Спасибо», — говорит он наконец, — «за то, что дала мне шанс сказать ему правду». Я оборачиваюсь и вижу его лицо. Усталое, помятое, но невероятно родное. И понимаю, что больше не боюсь, потому что знаю, он не подведет, даже если я скажу «нет», даже если будет трудно. Потому что теперь у него есть, ради чего оставаться рядом.